Молочная железа. Гландула мамария. Молочная железа, правая и левая, служит для вскармливания женщиной новорожденных. По развитию она является измененной потовой железой кожи, но в функциональном отношении связана с половыми органами. Конец 236 страницы. Размеры и форма железы индивидуально варьируют, а также изменяются с возрастом и во время беременности и кормления. Усиленное развитие железы происходит в период полового созревания девушки. Наибольших размеров она достигает к концу беременности и в период кормления ребенка. С 4-5 месяца беременности железа начинает выделять секрет – молодиво. Конец 237 страницы. После родов секреторная деятельность железы усиливается, и к концу первой недели секрет принимает характер грудного молока. Молочная железа своим основанием находится на уровне 3-6 ребер на большой грудной мышце и окружена собственной фасцией. В центре выпуклости железы имеется выступ грудной сосок, патела мамая, окруженный околососковым кружком, ареола мамая, участком сегментированной бугристой кожи. Бугристость обусловлена находящимися в коже железами. Вещество железы состоит из 15-20 железистых долей, а также из жировой и фиброзной ткани. Выводные протоки долей железы называются млечными протоками. Они образуют вблизи грудного соска расширение, млечные синусы, и открываются на верхушке соска воронкообразными млечными отверстиями. Жировая ткань находится как между долями железы, так и на ее поверхности. Фиброзная соединительная ткань образует капсулу железы и перегородки между ее долями. Воспаление железы – мастит, от греческого «мастос» – грудная железа.